Глава 43. Люси. «Бери микрофон и топай на улицу». «Здравствуй, Люси, как я рад тебя слышать», — говорит Бен на другом конце провода. Перекладываю телефон к другому уху и закрываю за собой дверь в спальню. «Просто сделай, как я говорю. Буду через 10 минут». «Ладно. Зачем?» «Едем на место свадьбы». Мы с Беном встречаемся у отеля и едем в поместье Бёрд. Я сажусь за руль, и мы медленно движемся по извилистой грунтовой дороге, ведущей к зданию. Старые большие деревья защищают от солнца тенью. Впереди возвышается историческая постройка, за ней — большой белый шатер. Не знаю, каким надо быть мазохистом, чтобы устраивать свадьбу на улице в августе. Женщина в пугающе ярко-белом костюме выбегает из дома, стоит нам припарковаться и выйти из машины. «Привет, привет», — говорит она. «Это у вас запись на 5:30?» «Нет», — говорю я. Улыбка сползает с ее лица, но тут она замечает Бена. «Бен, как я рада снова тебя видеть!» «Здравствуй, Труди». Он закидывает сумку на плечо, одной рукой держа микрофон. Лампочка горит. Идет запись. «Извини, что мы без предупреждения». «Ничего страшного. Чем могу помочь?» «Ты не против, если мы с Люси тут осмотримся? Хотим проверить, вдруг что-то пробудит ее воспоминания». Она поеживается от моего имени. «А, что ж, конечно, если ты думаешь, что это может быть полезно». «Когда мы в прошлый раз попытались, я упала в обморок, но сегодня постараюсь держать себя в руках». Я пытаюсь звучать непринужденно, но голос предательски дрожит. Труди, кажется, не замечает этого, потому что хмурится, глядя на меня. «Можете обойти имение на свой страх и риск». «Спасибо, Труди», — говорит Бен. Она разворачивается и возвращается в здание, бросая на меня неодобрительный взгляд через плечо. «Не хочешь рассказать, почему решила сегодня сюда приехать?» — спрашивает Бен, когда Труди исчезает в здании. «Потому что ты, наверное, прав. Совершенно не хочется раздувать твое и без того огромное эго, но да, ты прав. Я практически не пыталась вспомнить». Так что вот так. Мне кажется, мое эго стандартного размера. Бен, возьми себя в руки. Мы оба знаем, что это не так. Он закатывает глаза. Ладно, с чего нам лучше? Прерывается, замечая подъезжающий грузовик. Тот останавливается на противоположном конце парковки. Из него выпрыгивает Мэтт. Я, кстати, пригласила Мэтта. Машу ему рукой. «Какого хрена, Люси?» — кричит он, подходя ближе. «Ты не говорила, что этот козёл-подкастер здесь будет?» «Козёл-подкастер уже ведет запись, если что», — говорит Бен, приподнимая микрофон. «Кто бы сомневался?» Мэтт останавливается рядом со мной, слегка касаясь пальцами моей руки. Отхожу в сторону. «Если тебе от этого легче, мне она тоже не сказала, что ты приедешь», — говорит Бен. Не похоже, что Мэтту от этого легче. «Мне нужен человек, который тут был, чтобы он мог сказать, что мы делали той ночью», — говорю я. «Иначе мы будем просто бесцельно бродить». «Люси, ты уверена?» — осторожно начинает Мэтт, но не договаривает, останавливая взгляд на микрофоне. Вздыхает, проводя рукой по волосам. «Ладно, неважно, я помогу». «Спасибо», — искренне говорю я. «Спасибо», — говорит Бен, свободной рукой показывая ему средний палец. Мэтт отвечает той же любезностью, затем разворачивается и указывает на свой грузовик. «Я припарковался там. Как сказал Колин, мы приехали раньше них с Сави, и мы говорили с парой на парковке, но это были не они, это были Нельсоны». «О чем вы говорили?» — спрашивает Бен. «Ты помнишь?» «Только потому, что рассказал полиции. Разговор был ни о чем. Погода. Какой в этом году жаркий май? Обменялись парой фраз, и все вместе пошли туда, — указывает он. Прием гостей был внутри. Обходит здание. Мы с Беном следуем за ним по боковому входу. Внутри пусто. Водруженные друг на друга стулья стоят в углу. У стены барная стойка. Мои сандалии шлепают по деревянному полу. «Выглядит знакомо?» — спрашивает Бен. «Только потому, что я бывала тут до того, на других свадьбах». Я разворачиваюсь к Мэтту. «Ты помнишь, как тут все было расставлено?» «Ну, как на свадьбе, я не знаю». Он указывает на конец зала, противоположный бару. «Диджей был вон там. Столы вроде как стояли по бокам, вдоль стен. Круглые такие. Мы сидели...» Он разворачивается кругом и указывает в сторону бара. «А, мы были около бара. Я помню, потому что Колин об этом пошутил. Что-то типа «круто», все, что нужно под рукой. Класс. Прямо у бара. Лучшие места в зале». Замираю. Я вижу стоящего передо мной Колина в мятом костюме, улыбающегося при виде бара. Савви, уже с бокалом вина в руках, приподнимается на цыпочки и целует Колина в щеку. Она такая красивая в этом розовом платье. Тонкие лямки обнажают татуировки. Юбка колышется вокруг колен, когда она двигается. Я и забыла, как выглядит это платье без пятен крови и грязи. Перед глазами проносятся фотографии с места преступления. Розовое платье, спутанное вокруг ног, покрытое толстым слоем грязи. А потом это вдруг не место преступления. Она лежит передо мной, я смотрю сверху. Но нет, такого не может быть, потому что сейчас день. Я не видела мертвую Савви днем. Кажется. Люси. Чувствую руку на спине, поднимаю глаза и вижу Мэтта, его обеспокоенно сдвинутые брови. Бен стоит напротив меня, будто готовый снова меня ловить. Я моргаю и отхожу от них обоих. «Что еще? Мы в основном были здесь?» «Извини, но я помню все очень смутно», — говорит Мэтт. «И мы с тобой в тот день не очень ладили, так что почти весь вечер были порознь. Савви меня недолюбливала и никогда не делала вид, что это не так». Что ж, пожалуй, у нее были причины. Перевожу на него удивленный взгляд, но он смотрит куда-то в сторону. «Вы с Савви были вместе почти весь вечер, но не все время. Я в какой-то момент увидел, что она сидит за столом без тебя, потом через полчаса снова туда посмотрел, но тебя все не было. Я помню, ты рассказывал это полиции». Перевожу взгляд на Бена. «Ты ничего не нашел, что объяснило бы, где я была?» «Нет. Никто не помнит, чтобы ты была в каком-то подозрительном месте». Он указывает рукой в сторону. «Туалет там, да? Давайте подойдем». Иду за ним, а сердце бешено стучит. Делаю медленный вдох. Нет повода для волнения. Я иду по пустому свадебному залу. Савви в коридоре, в розовом платье с окровавленным ножом. Она широко улыбается и подносит его к лицу проходящего мимо Мэтта. «Надо использовать то, что есть под рукой», — говорит она. «Будь готова, как бойскаут. Приноси свое оружие». «Будь готов» — слоган бойскаутов. Скаутинг — популярное в США образовательное молодежное движение, участники которого занимаются изучением окрестностей, правил безопасности на природе и так далее. Трясу головой, прогоняя образ. Мы заворачиваем за угол. Останавливаюсь, смотрю влево. Тут дверь, ведущая на улицу. Солнце просачивается через небольшое окошко, будто подзывая нас подойти ближе. «Кажется, я пошла туда». «На улицу?» — спрашивает Бен. «Зачем? Ты терпеть не можешь улицу». Сдерживаю смешок, подходя к двери. «Знаю, но, кажется, я тогда вышла». Толкаю дверь, щурясь от яркого солнца. С этой стороны здания почти ничего нет. Только помойка вдалеке у стены и нечто похожее на останки сломанного навеса, прислоненные к стене. «Ты уверена?» — спрашивает Мэтт. Они с Беном стоят в дверном проеме. Курилка была с другой стороны. Делаю еще шаг вперед. Вижу небольшую нишу, где сейчас стоит несколько почти пустых ведер краски. Внезапно чувствую, как моя спина касается кирпича. Чувствую запах краски и прикосновение чьих-то губ к моим. Одна лямка моего платья спала вниз. Мою грудь сжимает чья-то рука. Снова его целую. Это мужчина. Все еще чувствую, как он прижимается к моим губам. «Люси?» — зовет Бен. «Люси!» — резко сказала Сави. Дергаюсь. Я помню воздух на груди, когда он убрал руку. Я поправила лямку, а она посмотрела на меня. Как? Гневно? Она злилась? Пытаюсь разглядеть мужчину. Не могу. Чувствую его дыхание на моих губах, его бедра, прижимающиеся к моим. Но там, где я пытаюсь увидеть его лицо, пустое пространство. «Идем!» — рявкнула Сави и развернулась на каблуках. И дальше пусто. Не знаю, попрощалась ли я с этим мужчиной. Не знаю, сразу ли пошла за Сави. Может, я осталась и занялась сексом с этим загадочным мужчиной. Судя по тому, как он ко мне прижимался, дело к этому шло. Смотрю на Мэтта. «Что?» — говорит он. «Ты вспомнила, почему была здесь?» «В одном я уверена полностью. Целовалась я не с Мэттом. И выдавать себя загадочный мужчина тоже не собирался». «Нет», — говорю я, — «не помню». Мэтт поднимает бровь. «Он знает, что я вру».